Изменения, вызванные Первой мировой войной. Мировая война 1914-1918 годов опровергла все предсказания. Развившись в тотальную войну, она довела военные расходы до размеров, считавшихся дотоле невозможными, втянула в борьбу все крупные государства и продолжалась более 4 лет. Германия в финансовом отношении вступила в Первую мировую войну неподготовленной. Финансово-мобилизационного плана не было. Поскольку на длительную войну не рассчитывали, существовавшая система налогов в основном осталась без изменений. Эта система осложнялась всем государственно-правовым устройством Германии, так как земли, входившие в состав империи, имели право на сбор прямых налогов, и поэтому до 1919 года империя получала от земель только так называемые матрикулярные взносы и практически находилась на иждивении этих земель. Тяжелые последствия военного поражения заставили Эрцбергера провести финансовую реформу, которая изменила финансовые взаимоотношения между государством и входящими в его состав землями, которые с этого времени стали пансионерами центрального финансового аппарата, получая лишь свою долю от различных переводных налогов, от налога с оборота, подоходных налогов и налогов с корпорацией. Упорная борьба, которое центральное правительство вело за большую часть империи в прямых налогах земель, к решающему успеху не привела. Даже умный Хельферих, будучи секретарем имперского казначейства, тешил себя и других той иллюзией, что бремя военных издержек можно возложить на побежденного. И только горький опыт войны помог убедиться в том, что это мнение было глубоко ошибочным и что репарации не только дезорганизует хозяйство побежденной страны, выплачивающей их, но и приводит к тому, что страна, получающая репарации, оказывается вынужденной помогать побежденной стране субсидиями и кредитами, так как ее экономика оказывается ослабленной вследствие платежей и демонтажа предприятий. Эти ошибочные взгляды на финансирование войны привели к тому, что во время Первой мировой войны Германия имела возможность покрывать налогами только 12% военных расходов, и потому кредиты были превращены в главный источник финансирования войны. Для покрытия военных издержек были выпущены займы на общую сумму 99 миллиардов марок и выданы краткосрочные долговые обязательства векселя на сумму 55 миллиардов марок. Технически это осуществлялось таким образом. Казначейство для оплаты расходов выпустила на рынок так называемые казначейские векселя, а затем погашала их выручкой от периодических займов. В начале войны военные займы имели в финансово-политическом отношении большой успех. Первый заем, выпущенный в сентябре 1914 года на сумму 4,5 миллиарда марок, вдвое превышал крупнейший в истории финансов французский заем, выпущенный в июле 1872 года. Сумма займов постоянно увеличивалась и достигла в марте 1918 года, когда был выпущен 8-й заем, максимальной цифры 15 миллиардов марок. Но, к несчастью, расходы росли еще быстрее. Если в начале поступления в казну было достаточно, чтобы выкупать все выданные векселя, то с повышением издержек все больше и больше количество векселей оставалось неоплаченным. Таким образом, доля краткосрочного кредита в финансировании увеличивалась из года в год. Еще большая опасность представляла увеличение числа невыкупленных векселей. А поскольку они не могли быть проданы на рынке, имперский банк обязан был принимать их назад. Это стало возможным благодаря изданному в начале войны закону, изменившему существующее положение об оплате имперских банкнот. Банкнота стала обеспечиваться на 40% золотом и на 60% торговыми векселями, то есть такими векселями, основой которых является частнохозяйственное производство. Этот закон сделал возможным обеспечение векселей имперскими долговыми обязательствами. До тех пор, пока размеры эмиссии банкнот определяются торговыми векселями и, следовательно, общим объемом производства, количество денег, находящихся в обращении, соответствует действительной экономической потребности. Если вместо торговых векселей на арену появляются государственные долговые обязательства, то ограничения эмиссии отпадают, количество денег, находящихся в обращении, должно соответствовать потребности государства в деньгах, а государство теперь стремилось покрыть спрос выпуском бумажных денег в размерах долговых обязательств, принимаемых эмиссионным банком. Таким образом, закон от августа 1914 года открыл путь к инфляции. Чем больше неоплаченных и не находящих сбыта на рынке векселей вынужден был принимать государственный банк и вместо них печатать банкноты, тем больше количество денег становилось фактически обесцененным. Инфляция, как средство неограниченного финансирования войн, была в финансово-экономическом отношении одним из основных достижений в кавычках Первой мировой войны. Опасение, что длительная война невозможна по финансовым соображениям, исчезло, однако средство, благодаря которому удалось продолжать войну, оказалось гибельным. Большие изменения, происшедшие в методах ведения и финансирования войны, привели к осознанию того, что, во-первых, финансовый фактор уже не является решающим для ведения войны, и что, во-вторых, современная война не может финансироваться без известной степени инфляции. Война отбросила финансовый тормоз и обесцениванием денег произвела революцию в экономической, общественной и политической жизни страны. Обе эти тенденции целиком и полностью распространяются и на процесс вооружения страны, если он проходит в больших масштабах.